Глава третья. Константин. Утро встретило меня головной болью и обрывочными воспоминаниями о сновидении. Да твою мать, чего эти сны вернулись сейчас? Снова я был в роли мальчика на побегушках у всадника апокалипсиса. И если задание я помнил сейчас четко, то последующие события расплываются. Знакомство с невестой Артура, ужин, дорога и нападение на нас. И я в роли спасителя, хотя она мне совсем не идет. Ведь о своей демонической сущности я давно догадываюсь. Да и подчиненные за глаза меня демоном величают. На кровати рядом со мной кто-то завозился, резко возвращая меня в действительность. И мне пришлось разлепить веки. С раздражением посмотрел на спящую рядом студентку. Как же ее зовут? Катя, Таня, Кира. Ай, будет котенком. И почему она меня сейчас так злит? Девушка очень даже ничего и довольно опытна в постели. Можно было бы и повторить с утра, но отчего-то не хочется. Охота, наоборот, беспардонно растолкать девчонку и выставить за дверь. Мысли снова вернулись к Бэмби. И чего я вчера до этой болезной докопался? Худющая настолько, что, кажется, ветер подует, и она улетит. Даже не знаю, чего мне хотелось больше, накормить ее или соблазнить. Алена совершенно не в моем вкусе. Я люблю фигуристых девушек, а у нее даже подержаться не за что. И все равно мысли вокруг нее крутятся. Отчего она так засмеялась, когда я предложил решить ее проблемы? Горько и безнадежно, будто не верит, что это возможно. Я покачал головой. Не все ли равно, что за проблемы у нее? Поднявшись с кровати, направился в душ. Вернуть мозги на место мне всегда помогала холодная вода. Она же и похмелье снимала. Хотя вчера я не особо употреблял. Бэмби же вообще ни капли спиртного в рот не взяла. И за букетом в толпу девчонок не пошла, хотя Даша ее звала. Да твою мать! Почему я опять о ней думаю? Что в ней такого цепляющего? Откинул голову назад и врубил ледяную воду. Через минуту сделал воду чуть теплее. Еще несколько раз менял температуру воды. Контрастный душ помог прийти в себя. Так что в спальню я вернулся в превосходном настроении. Девчонка сонно улыбнулась и поманила меня пальчиком. «Детка, а ты ничего не перепутала?» Я криво усмехнулся и скопировал ее жест. Надула обиженно накачанные силиконом губы, и я же, поморщившись, отвернулся и направился к шкафу. Быстро оделся и достал из бумажника пару крупных купюр. «Порадуешь себя сережками?» — посоветовал я, надавив большим пальцем на губу. Девчонка послушно приоткрыла рот, но мне вдруг стало это неинтересно. Я убрал руку и покинул номер. Планов на этот выходной я не строил, но и задерживаться здесь не хотелось. С Русланом мы были скорее партнерами по бизнесу, чем друзьями, поэтому никаких проблем с ранним отъездом я не видел. Однако, заметив Бэмби, идущую в кафе на завтрак, я резко передумал и направился за ней следом. В конце концов, завтрака мне не помешает. Белый простой сарафан шел ей гораздо больше, чем вчерашнее платье с чужого плеча. Я такие вещи сразу замечаю. К двери подошли практически одновременно. В последнюю секунду опередил ее и открыл дверь перед ней. От неожиданности Бэмби отшатнулась, но тут же взяла себя в руки и нервно улыбнулась мне. «Спасибо», — шепнула она и проскользнула вперед. Я чуть затормозил в дверях, снова оценивая ее фигуру. Нет, откормить ее точно надо, а то такими темпами и до анорексии недалеко. Как бы помягче намекнуть, что с диетами она перестаралась. Шведский стол уже был изрядно опустошен. Кофе попросил у официанта крепкий черный без сахара. Невольно проследил, чем Бэмби наполняла свой поднос. Фрукты, сыр, хлеб, пирожные. В качестве напитка выбрала морс и направилась в дальний угол за свободный столик, хотя некоторые девчонки помахали ей рукой. Она улыбнулась в ответ на приглашение, но направление движения не изменила. Подумав, я попросил яичницу у повара. Немногие знают, зачем он стоит в зале возле плиты. со стола взял жареные колбаски и пару кусочков хлеба и двинулся в тот же угол. «Не возражаешь?» — уже усаживаясь, уточнил я. Карие глаза посмотрели возмущенно, но вслух возражать она не рискнула. «Приятного аппетита!» — пожелал я. И снова она вскинула на меня тревожный взгляд. И именно по нему я понял, кого она мне напоминает. Невеста Артура также смотрела на меня, настороженно, с плохо скрытой опаской. Такие взгляды мне привычны, но отчего-то именно сейчас такое отношение разозлило. «И вам приятного аппетита», — пожелала Бэмби, утыкаясь взглядом в еду. «Спасибо, что не пожелала подавиться», — угрюмо откликнулся я. «Я могу», — с готовностью откликнулась девчонка и спросила, наивно хлопая ресницами. «Хотите?» «Обойдусь», — ответил я, с удивлением осознавая, что она прикалывается надо мной. Не ожидал от Бэмби такой дерзости. Криво усмехнувшись, продолжил наблюдать за ней. Она же старалась не смотреть на меня, сосредоточив все внимание на еде. И вскоре я понял, что она не притворяется, а Лена действительно смаковала каждый кусочек. И бутерброд с сыром, и фрукты, а уж когда дошла до пирожного, то даже глаза прикрыла от удовольствия. Не анорексичка. Так едой наслаждаются только те, кто раньше голодал. Отчего-то от этой мысли стало не по себе. «Вы опять дырку во мне прожигаете?» — спросила она, покончив с пирожным. Не удержавшись, слизнула оставшийся крем с рук. И от этого действия у меня аж в горле пересохло. Фантазия не к месту разыгралась, посылая импульсы в совсем ненужные места. «Я думала, что вы на Киру переключились». «Да меня озадачил твой аппетит», — признался я, делая еще один глоток кофе. «Ведь, судя по фигуре, ты любительница диет? Или ты решила себе позволить на свадьбе оторваться по полной программе?» «Да не люблю я диеты. Это у меня такой обмен веществ», — ответила она. А я сразу почувствовал, лжет. Еще одна моя странная особенность, не раз выручающая на сложных переговорах. «Так куда вы Киру дели?» «Съел», — предположил я. Заметил взгляд Алены на мой кофе и посоветовал. «Можешь заказать у официанта, это входит в обслуживание». И сам подозвал его. «Еще кофе. И для девушки?» «Чай фруктовый. Нахальный фрукт, если есть». Вмешалась Алена, бросив на меня предостерегающий взгляд. Или это был намек, что я такой же фрукт, очень нахальный? И почему меня так смешат ее выпады? Другому я бы уже голову открутил, но не ей. «А Кира вкусная?» — уточнила Бэмби, возвращаясь к прерванному разговору. И при этом она явно не догадывалась о двояком смысле вопроса. «Так себе», — признался я и шутя, и отвечая серьезно на ту часть, о которой девчонка не подозревала. Сейчас, без намека на макияж, она казалась несущим ребенком. Заметив, как она поглядывает на шведский стол, я предложил. «А мне кажется, тебе нужно взять еще пирожное к чаю». Бэмби в нерешительности прикусила нижнюю губу, обдумывая предложение. Взгляд против воли прикипел к губам, отмечая, какими мягкими они смотрятся. Жутко захотелось попробовать их на вкус и ощупь. Но я заставил себя отвести взгляд. Не буду я портить этого ребенка. Не должен. Тем временем ей принесли чай, а мне кофе. Приподняв крышку заварника, Алена втянула носом аромат и блаженно улыбнулась. «А знаете, я думаю, вы правы. Пирожное не помешает», — сказала она, поднимаясь. Алена уже вернулась за стол, когда в кафе зашла Кира и огляделась по сторонам. Заметив нас, она нахмурилась. Пару секунд раздумывала, что ей сделать, но после гордо вздернула подбородком и направилась к столику с девчатами. Алена сидела спиной к залу, поэтому и не видела всей этой пантомимы, а я не придал этому значения. Завтрак мы закончили почти в дружеской атмосфере и вместе направились на выход. Я отвлекся на звонок мобильного телефона, поэтому и не успел подхватить девчонку, когда ей подставили подножку. Взмахнув руками, Она пролетела пару метров вперед, пытаясь поймать равновесие, и все-таки упала на колени. Благодаря выставленным вперед рукам Алена не пропахала носом пол, но колени ушибло всерьез. Сбросив вызов, я смерил Киру убийственным взглядом и помог Бэмби подняться. Она хмуро посмотрела на Киру, но ничего не сказала. «Ой, Лен, прости, я хотела встать, чтобы сходить за завтраком, а тут ты!» Приторно-сладким тоном начала Кира. «Ничего страшного!» Отмахнулась Бэмби, прекрасно понимая всю подоплеку вопроса. «Почему я так решил?» Она неожиданно взяла меня за руку и тепло поблагодарила. «Спасибо, Константин, за помощь!» «Давай я тебя в медпункт отведу!» Тут же решил подыграть я, обхватывая ее ладонь обеими руками. Ощущение от ее маленькой ладони в моих руках было нереальным. То есть я раньше ничего похожего не испытывал от такого простого жеста доверия. Бэмби, однако, смутилась и попыталась дать заднюю. «Да ничего страшного, я просто промою раны водой». «Пойдем, я помогу», — уже только ей сказал я тихо. Огляделся и повел к свободному столику, мимоходом попросив у официанта аптечку. «Да я сама справлюсь», — снова попыталась отказаться олененок. Рома оказался расторопным и уже через 2 минуты принес нам аптечку. Быстро нашел перекись и ватные диски. Присел на корточки рядом с Бэмби, отмечая красивые ножки девушки, и залил ссадину на колени перекисью. Она ожидаемо зашипела и запузырилась на ране. Я в шутку подул на нее, отчего Бэмби вздрогнула и испуганно посмотрела в мои глаза. Не отпуская ее взгляд, снова подул и понял, что при всей своей отстраненности моя близость волнует ее. На второй коленке кожа была чуть содрана, но, не желая так быстро заканчивать процедуру, полила на нее. Снова чуть подул и заметил, как мурашки побежали по ее коже и спрятались под подолом сарафана. Глубоко вздохнул, чтобы умерить собственный порыв проследить за мурашками. И тут ее запах накрыл меня с головой. Свежесть и легкие нотки ванили. Нестерпимо захотелось уткнуться в живот девчонки и вдыхать этот нежный запах полной грудью. И чтобы сдержать этот порыв, я резко поднялся и вручил перекись и вату Бэмби. «Дальше, я думаю, ты справишься», — выпалил я. И, не глядя в огромные ореховые глаза девчонки, сбежал от греха подальше. Я слишком стар для этой малышки, и не важно, что по паспорту разница у нас чуть больше 10 лет. Я знаю, что старше Бэмби на целую жизнь. А если верить снам, то на десятки или сотни жизней.